«Всячески, — говорит владыка, — мы у него любопытствовали, но он одно отвечает. — Нет, — говорит, — дедушки, — это дело не шутка, это страшное, я на это смотреть не могу». «А что такое страшное? На это экклезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить». А сказал только, что полагаем где так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было. Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент слывущих, которые вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся. И причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивого Кириака к себе и, недовольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще и принасупился. Был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек, такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать. Одет в облинялой коленкоровой ряске, клобук толстым сукном покрыт, собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует. — Здравствуй, владыко. Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово. — Ты что это здесь чудишь, приятель? — Как, — говорит владыко, — прости, будь милостив, я маленько на ухо туг, не все дослышал. Я еще громче повторил. — Теперь, мол, понял? — Нет. Отвечает, ничего не понял. А почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь? Я, говорит, владыко, ездил и крестил, пока опыта не имел. Да, мол, а опыт получивший и перестал. Перестал. Что ж всему за причина? Вздохнул и отвечает. В сердце моем сия причина, владыка, и сердцеведец ее видит, что велика она, и мне, немощному, непосильно, не могу. И сим в ноги мне поклонился. Я его поднял и говорю, ты мне не кланяйся, а объясни. Что ты, откровение, что ли, какое получил, или с самим Богом беседовал? Он с кроткой укоризною отвечает. Не смейся, владыко, я не Моисей, Божий избранник, чтобы мне с Богом беседовать. Тебе грех так думать. Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему, так что же, зачем дело? А затем, видно, и дело, отвечает, что я не Моисей, что я, владыко, робок и свою силу меру знаю. Из Египта-то языческого я вывесть выведу, а Черманово море не рассеку и из степи не выведу. И воздвигну простые сердца на ропот к преобиде Святого Духа. Видя этакую образность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю, «Да ты сам-то каким чудом в единении с церковью приведен?» «Я, — отвечает, — в единении с нею с моего младенчества и пребуду в нем даже до гроба». И рассказал мне препростое и престранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел, повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места, да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некоей пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила и, боясь умереть без покаяния, для этого случая сего попа при себе возила. Едет она, он на передней лавочке с нею в карете сидит, а она в дом войдет, он в передней с лакеями ее ожидает. И можете себе вообразить человека, у которого этакая была вся жизнь. А между тем он, не имея уже своего алтаря, питался буквально от своей дароносицы, которая с ним за пазухою путешествовала, и на сынишку он у этой дамы какие-то крохи вымаливал, чтобы в училище его содержать. Так они и в Сибирь попали. Барыня сюда поехала дочь навестить, которая была тут за губернатором замужем, и попа с дароносицей на передней лавочке привезла.

Как пришел-то он, батюшка мой, отрадненький, удивил и обрадовал. Сам суди, всей вселенной он не обхватит. А видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз, в дусе хлада тонко и за пазушкой обитал. Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего русского бога, который творит себе обитель за пазушкой. Тут что нам, господа греки, не толкуй, и как не доказывай, что мы им обязаны тем, что и бога через них знаем, а не они нам его открыли. Не в их пышном византийстве мы обрели его в дыме кождений, а он у нас свой притаманный, и по-нашему попросту всюду ходит, и под банный полочек без ладана в дусе хлада тонко проникнет, и за теплой пазухой голубком приоборкается. Продолжай, — говорю, отец Кириак, — о другом чуде рассказа жду. Сейчас и про другой, владыка. Это было, как я стал уже дальше от него, помаловернее. Это было, как я сюда за каретою ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был, и меня бы без экзамена в семинарию приняли. А смотритель возьми, да и напиши мне свидетельство во всем посредственное. Это, говорит, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовать стали и увидели, каковых мы за посредственных считаем. Горе было нам с отцом ужасное. А к тому же, хоть отец меня и заставлял, чтобы я дорогою на запятках сидя учился, но я раз заснул и через речку вброд переезжая все книжки свои потерял. Сам горько плачучи, отец прежестоко меня за это на постоялом дворе выпорол, а все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться. Господи, помоги сделать, чтобы меня без экзамена приняли. Нет, как его не просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный, все ребята веселые и в чехарду друг через дружку прыгают. Один я такой, да еще другой, тощий-притощий, мальчишка сидит, не учится, так от слабости, говорит, лихорадка забила. А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с Господом. Ну что же, думаю, ведь уж как я тебя просил, а ты вот ничего и не сделал. И с этим встал, чтобы пойти воды напиться, а меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило. Я подумал, это верно за наказание. Помочь-то Бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил. А смотрю, нет, это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал, да не осилил, и сам упал, и меня сбил. А другие мне говорят, гляди-ка, чужак, а у тебя рука-то мотается. Попробовал, а рука сломана. Повели меня в больницу и положили, а отец туда пришел и говорит, не тужи, Кирюш, зато тебя теперь без экзамена приняли. И тут-то я и понял, как Бог-то все устроил, и плакать стал. А экзамен-то легкий, прелегкий был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил, но и то исполнено, да еще с вразумлением». «Ах ты, говорю, отец Кириак, отец Кириак! Да ты человек приутешительный! Расцеловал я его неоднократно, отпустил и, ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего же дня ходить ко мне, учить меня тунгусскому и якутскому языку». Конец третьей главы.